Сорняки против гербицидов. Последняя часть этого раздела посвящена противостоянию сорняков изобретению последних десятилетий гербицидам. Ловушка, которую сорняки подставили честолюбивым химикам, рассчитывающим разделаться с ними раз и навсегда, называется резистентностью. Резистентность или устойчивость объясняется генетической неоднородностью сорняков даже одного вида. По этой причине среди множества сорняков на одном поле всегда найдутся виды или отдельные растения, обладающие геном устойчивости к данному гербициду. После обработки поля большая часть сорняков погибает, но устойчивые остаются и дают потомство, устойчивое к этому гербициду. При колоссальной семенной продуктивности через 3-4 года потомство устойчивых сорняков заполонит все поле, и гербицид окажется бессильным. Химики решают проблему резистентности, создавая все новые и новые гербициды. Однако создание нового гербицида и его испытания требуют не одного года. Довольно значительное время уходит на то, чтобы определить, не токсичен ли этот гербицид для людей и не накапливаются ли его остатки в продуктах. И надо признать, что иногда химические компании слишком спешат выпустить новый гербицид в продажу, и неблагоприятные последствия обнаруживаются только после того, как новый препарат получает широкое распространение. По существу, химия вступила в соревнование с природой. Кто скорее, химики ли создадут новый гербицид, сорняки ли разовьют к нему устойчивость?